Януш Вишневский. Бикини. Моим родителям. Дрезден, Германия, раннее утро, среда, 14 февраля 1945 года. Ее разбудила тишина. Не открывая глаз, она скользнула рукой под свитер. Сердце бешено колотилось. Она закусила губы. Сильнее. Еще сильнее. Открыла глаза только когда почувствовала соленый вкус крови. Жива. «Расскажешь мне сказку? Я тебе за это водички принесу. А может, сигарету расскажешь?» Она повернула голову в ту сторону, откуда доносился голос. На нее внимательно смотрели круглые голубые глазенки. Она улыбнулась. «Можно ту же самую, что вчера», — настаивал он. Подняв руку и не говоря ни слова, она нежно погладила растрепанные волосы мальчика. «Утром сказки не рассказывают», — прошептала она. «Сказки рассказывают вечером». Мальчик наклонился над ней и поцеловал ее в лоб. Стебельки соломы с его светлых волос посыпались ей на лицо, попали в глаза и прилипли к окровавленным губам. «Я знаю, но сегодня вечером я должен помолиться. И вообще из-за этих самолетов ничего не слышно. Расскажи лучше сейчас, пока мы еще живы». Она почувствовала знакомое покалывание под ключицей. Только Маркус мог сказать именно так. Так вот, черт, как бы это определить? Мимоходом, совсем просто. На выдохе, гораздо тише, чем все остальное, почти шепотом, с надеждой, что никто не услышит. Пока мы еще живы. Как если бы он говорил о газете, но не вчерашней, а старой, недельной давности. Поэтому она всегда вслушивалась в то, что говорил Маркус, до последнего звука. Научилась этому год тому назад, когда они с Хайди и Гиннером воровали черешню в саду Цейсов. У доктора Альбрехта фон Цейса был стеклянный глаз, который он прятал за кожаной повязкой, завязывавшейся на лысине, кривые ноги и огромный живот. По мнению Маркуса, это был один из самых отвратительных пиратов без шеи, каких он только знал. Сколько Маркус себя помнил, Цейс всегда ходил в черном парадном эсэсовском мундире, коричневой рубашке, красной повязке со свастикой на левой руке и черном галстуке. Даже когда он выходил в сад или на прогулку со своей овчаркой, глядя на него, можно было подумать, что Гитлер ежедневно празднует свой день рождения. Изгородь, окружавшая владения Цейсов, непосредственно примыкала ко двору дома, где она жила, Грюнерштрассе 18 в центре Дрездена. Непонятно, каким образом на главной улице с двусторонним движением могла оказаться вилла с огромным садом. Родители, когда их об этом спрашивали, только отмахивались или, понизив голос, в шутку предлагали спросить у самого Цейса. И однажды, в разгар июньского дня, Маркус, тогда ему было 7 лет, подошел к садовой изгороди и писклявым голосом крикнул Цейсу, подрезавшему кусты роз: «Почему у вас такой большой дом, а у нас из-за этого такой маленький дом?» Во дворе воцарилась гробовая тишина. Лицо Цейса побагровело. Он сердито бросил секатор на траву, поправил на голове повязку, застегнул мундир и приблизился к Маркусу, упершись своим огромным брюхом в изгородь. «Как тебя зовут, щенок? Фамилия?» — процедил он сквозь зубы. Маленький Маркус, который прижимался лицом к изгороди прямо под животом Цейса, встал по стойке смирно, задрал голову вверх и гаркнул: «Меня зовут Маркус Ландграф, немец, проживаю в Дрездене на 3-м этаже». Она помнила, что все, а двор в тот солнечный день был полон детей и взрослых, разразились громким смехом. Цейс словно обезумел. Он сжал в кулаках колючую проволоку, лицо у него налилось кровью, видно было, как дрожат его челюсти, а на губах появляется белая пена. Минуту спустя, не проронив ни слова, он повернулся и нервно зашагал к своему дому, но по дороге споткнулся о старую корзину, стоявшую под черешней, и упал. Во дворе вновь раздался смех. И она, преисполненная ненавистью, смеялась громче всех. Спустя два дня Хайди, 15-летняя сестра Маркуса, Гиннер, его старший 17-летний брат, и она встретились поздним вечером после заката в подвале. Ветви развесистой черешни в саду Цейсов ломились от спелых ягод. Встав у изгороди и раскрыв рот, дети молча смотрели, как садовник Цейсов, стоя на лестнице, собирает ягоды. Они ждали, пока тот слезет с лестницы. К ним он никогда не подходил. Тогда Маркус примирялся и бросал в него камень. Иногда даже попадал. Садовник не реагировал. Она вообще не помнит, чтобы он когда-нибудь вымолвил хоть слово. Последний раз она ела черешню в день рождения бабушки летом 1943 года. Бабушка, закрыв на кухню дверь, насыпала несколько ягод в щербатую глиняную кружку, накрыла ее серой бумагой и прихватила резинкой для Лукаса. «Отнесешь ему?» — попросила бабушка. «Прямо сейчас. И смотри, не забудь сначала погасить свет в прихожей». Она отнесла. Спускаясь в тайник, оборудованный под полом в прихожей, она всегда вспоминала свою первую встречу с Лукасом. Перепуганный маленький мальчик с сине-черными волосами и огромными глазами-угольями сидел в самом дальнем углу тайника. То по-немецки, то на идиш он все время повторял «спасибо». А появился он однажды. Дедушка Лукаса, доктор Мирослав Ротенберг, был практикующим врачом. В течение многих лет он принимал больных в одном из пригородов Дрездена. Бабушка Марта долгое время считала, что вообще-то врачи никому не нужны. Это было довольно странно, ведь ее муж сам был врачом. Бабушка говорила, что медицина нужна только для того, чтобы хоть чем-то занять пациента, а мать природа сама все исправит. И считала так до тех пор, пока ее полуторагодовалый сын не заболел какой-то таинственной хворью. Сначала, вскоре после рождения сына, заразившись от пациента, скончался от туберкулеза ее муж. Теперь умирал сын. Ни один немецкий врач не мог ему помочь. И совершенно случайно, по совету знакомой польской еврейки, которая так же, как и она сама, приехала в Дрезден из Аполи, бабушка обратилась к Ротенбергу. Тот моментально распознал у больного менингит и прописал антибиотики. Бабушка Марта считала, что невозможно почувствовать большую благодарность, чем та, какую она испытывала к этому человеку, когда после нескольких дней забытья ее сын очнулся и смог ей улыбнуться. Поэтому, когда однажды в ее доме появился Лукас со своими родителями, и они отважились спросить, нельзя ли ему при таких обстоятельствах и в такой ситуации побыть тут некоторое время, бабушка Марта позвала невестку и внучку. «Мама, как ты можешь спрашивать?» — воскликнула невестка и взяла Лукаса на руки. С этого дня Лукас стал жить с ними. Под полом. В тот вечер они должны были помочь садовнику Цейсов. Ну, на самом-то деле, конечно, не ему, а прежде всего черешневому дереву Цейсов. Она даже не знает, как это вышло, но неожиданно в подвал в пижаме и галошах с маленьким металлическим ведерком в руках вошел Маркус. Делать нечего, пришлось взять его с собой. Над садовой калиткой не было колючей проволоки. В темноте она уплетала черешню прямо с дерева. Всего несколько штук успела бросить в плетеную корзинку. Неожиданно в одном из окон на втором этаже виллы Цейсов зажегся свет. Через мгновение раздался знакомый лай овчарки, выпущенной на балкон. Дети бросились на утек. Она была уже недалеко от изгороди, как вдруг треснула ветка и вскрикнул Маркус. Она бросилась к нему. «Маркус, что случилось?» — шепотом спросила она. «Все в порядке, просто поскользнулся. Давно не ел такой отличной черешни. Самая крупная на верхних ветках. У меня полная ведерко. Жаль, я не взял какую-нибудь сумку. А ты как, много собрала?» — спросил он. «Маркус, черт тебя побери, что происходит?» — повторила она нетерпеливо. «Ты вытащишь мне гвоздь из руки?» — прошептал он спокойно. «Какой гвоздь, Маркус?» — удивилась она. «Да вот этот», — ответил он тихо и поднял вверх правую ладонь. Бурый ржавый гвоздь, торчавший из обломка мокрой доски, насквозь пробил его ладонь и вышел с другой стороны. «Боже мой, только не плачь! Вытащишь?» — повторил Маркус, выплюнув косточку черешни. Она крепко взялась за его запястье левой рукой, а правой ухватилась за доску и дернула на себя. Через минуту они были у изгороди. Две недели спустя Ханс Юрген Ландграф, отец Хайди, Маркуса и Гиннера, который служил инспектором отдела безопасности перевозок центрального вокзала Дрездена, человек спокойный и невзрачный, рахитичный, которого постоянно мучил кашель, так что казалось, он мог в любую минуту умереть, на основании приказа в чрезвычайном порядке был переведен на более ответственный пост – на Восточный фронт. «Только не плачь, пожалуйста», – сказал мальчик, утирая ей слезы пальцами. «Тут все сейчас плачут. Даже Цейс. Хайди вообще завывала и мяукала всю ночь. Как кошка Резнера в марте. Я из-за этого спать не мог». «Маркус, ну что ты? Ведь мы еще в саду Цейсов договорились. Ты что, забыл? Я не плачу. Это просто солома с твоих волос в глаз попала. Я правда не плачу», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Мальчик встал с колен, энергично отряхнул свои брюки, заправленные в войлочные гамаши, и натянул на голову шерстяную шапку. Он стоял перед ней, широко расставив ноги, и пытался своими короткими ручонками дотянуться до кармана куртки, которая была ему так велика, что карманы оказались на уровне коленей. «Ну, ты пока подумай, а я принесу воды». Она видела, как он медленно удаляется, обходя спавших на полу людей. Через минуту он исчез в галерее, что вела к воротам южного нефа церкви. Она приподнялась и, стоя на коленях, осмотрелась. Сквозь большую пробоину в крыше, которая появилась после второго ночного налета, виднелось хмурое серое небо, которое бросало овальное пятно света на небольшое пространство вокруг алтаря. Все остальное окутывала темнота, постепенно переходившая во мрак. Как на картинах Дюрера, которые она видела еще до войны, когда вместе с классом была на экскурсии в Берлинском музее. И так же, как у ненавистной отцу Лени Рифеншталь, которой, но только как фотографом, она восхищалась в 100 раз больше, чем Дюрером. Рифеншталь могла остановить мгновение. Дюрер же его всего лишь воспроизводил, добавляя слишком много от себя, утрируя, доводя почти до шаржа. А у Рифеншталь совершенно незаметны переходы взаимопроникающих, накладывающихся друг на друга оттенков серого цвета. Волшебный безбрежный мир серого. Серое без границ. Она смотрела на это как зачарованная. Нечасто можно увидеть такой свет. Разве что раз, пока мы еще живы. Она встала, торопливо открыла чемодан. Вытащила тщательно обмотанный плотным меховым жилетом сверток, извлекла оттуда фотоаппарат. Вчера во время первой тревоги мама велела ей взять с собой самое необходимое. Она тут же бережно укутала фотоаппарат и осторожно положила его на толстую подушку из свитеров. И поначалу решила, что это и есть самое необходимое. А потом, когда мать уже стояла в прихожей и подгоняла ее все громче, побежала быстро к двери, но передумала. Вернулась в свою комнату и схватила перевязанную стопку писем от Гиннера, фотографию бабушки и обручальное кольцо, которое сняла с ее пальца, учебники английского языка, любимое платье, 3 смены белья, атлас мира в кожном переплете, полученный в награду за отличную учебу дневник, который вела уже 7 лет и прятала под матрацем, и огромный, как футбольный мяч, комок ваты, которую она потихоньку таскала у мамы. У нее как раз случились эти дни. Собственно, они бывали у нее регулярно, каждый месяц уже более 6 лет, но мама не успела этого заметить или делала вид, что не замечает. Мать не хотела, чтобы дочь в конце войны повзрослела, ведь девушку могли изнасиловать. И еще и сына. Отправить ее сына на фронт, и ей придется ждать от него писем. И, наконец, получив желтоватый, запечатанный со всех сторон конверт, вынуть из него дрожащими руками серый лист бумаги с бесконечной чередой цифр в правом верхнем углу и узнать, что письмо лично от фюрера, хоть и без подписи, и что тот, кому присвоили этот бесконечный номер, пал смертью храбрых.